Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 491. Гад. Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Книга Бытие, 49 глава, 19 стих. Некоторые из нас уже подобны тем людям, которым даровано это обетование. Наши противники, было время, были слишком многочисленны для нас. Они окружали нас, как толпы воинов. Да, на какое-то время они даже одолевали нас и радостно ликовали из-за своей временной победы. Таким образом, они только доказывали, что первая часть семейного наследия подлинно наша, потому что толпы воинов действительно должны одолеть народ Христов. Это поражение весьма болезненно, и мы могли фактически впасть в отчаяние, если бы мы не верили во вторую строчку в благословении нашего Отца. Он оттеснит ее по пятам. Мир говорит, если конец благополучен, значит все хорошо. И он говорит правду. О войне не следует судить по первым успехам или поражениям, а лишь по окончательному исходу борьбы. Господь дарует победу в конце путей правды и справедливости, и эта победа вечна, потому что после нее уже ничто не изменится и ничто более не должно совершиться. Нам необходимо терпеливо пребывать и упражняться в добрых делах, в спокойном уповании на нашего славного Спасителя. Христос, наш Господь, научит нас святому искусству превращать свое лицо в булыжник, чтобы только устоять в труде и страданиях, пока мы не скажем «совершилось». Слава Богу! Победа! Победа! Мы верим в обетование. В конце своих путей Он одержит победу.